Глава 37. Злата. Захожу домой, а саму всю трясет. Если бы я только знала, что встречу Феликса, ни за что бы не вышла из дома. Губы до сих пор горят от его наглых поцелуев, а между ног влажно и неприятно тянет, потому что тело-то явно настроилось получить удовольствие. Запираюсь в ванной и стараюсь выровнять дыхание. Повезло, что брат еще спит и не видит моей тихой истерики. А ведь я надеялась, что после вчерашнего Багров хоть на какое-то время отстанет. Когда вернулась домой после встречи с ним, едва успела забежать в ванную до того, как меня увидел Лёша. А там уж после принятой ванны стало выглядеть куда лучше. Правда, только внешне. Брат подозрительно расспрашивал меня про коллег, а я врала напропалую и ждала, что он вот-вот поймает меня. И тогда будет грандиозный скандал. До сих пор не знаю, как объясню ему мои встречи с Феликсом. А ведь придется, если так и дальше пойдет. Вряд ли Багров будет потакать моим, как он выражается, капризом. Боже, ну вот зачем я завернула в тот самый дворик? Теперь вся моя жизнь крутится вокруг одного лишь мужчины, даже если я этого и не хочу вовсе. Спала я сегодня просто отвратительно. Несмотря на то, что физически была измотана, мысли не давали отдохнуть. Даже здесь Феликс контролировал мою жизнь, и это злило. «Ты чего так рано встала?» – спрашивает брат, заходя на кухню. «Репетиция?» «Ага», – отвечаю, не оборачиваясь. «Слушай, Злат, ты все еще дуешься из-за того, что я про твои танцы сказал?» «Неопределенно веду плечом, пусть думает, что так и есть. Это лучше, чем признаваться, где я провела вчерашний вечер». «Извини». «Не обязательно притворяться, что ты передумал». «Я всего лишь переживаю о твоем будущем», – спокойно продолжает Леша. «Разве это плохо?» «Неплохо. Я поняла. Завтракать будешь?» В общем, разговор у нас как-то не клеится от слова совсем. А когда прихожу в студию, меня ожидает еще один сюрприз. «Так, девочки, отличная новость», — объявляет Николай Владимирович. «На следующей неделе у нас внеочередной концерт. Новые костюмы уже заказал, так что, надеюсь, вы не поправитесь за эти дни и влезете в них». «Ого, новые! Круто! С золотым тиснением, как хотели?» Девчонки наперебой спрашивают, а Верховцев, довольный, отвечает, рассказывает, что и для кого заказал. А мне тошно, потому что я знаю цену всего этого. «Кстати, Злата, в этот раз, наконец, покажем твой номер». Замираю, а затем медленно оборачиваюсь. «Номер?» Еще пару месяцев назад Верховцев предложил мне поставить сольник. Тогда нас спонсировал Паша, и Николай Владимирович намекнул, что мой будущий муж хотел бы чаще видеть меня в главных ролях. Тогда я смутилась и сказала, что это будет несправедливо по отношению к остальным. Однако ради жениха согласилась, ведь тем же вечером Паша и мне влил ту же глупость в уши, а я повелась. Номер мы в итоге поставили, но после того, как свадьба сорвалась, отложили и до сих пор не вспоминали. «Ну да, костюм для него я тоже заказал, так что сегодня останешься после репетиции, пройдемся по рисунку». Я никогда не отказывалась от дополнительных репетиций. Всегда готова была работать до последних сил. Но сегодня становится тошно, и настроение падает ниже нуля. Мы отрабатываем стандартную программу. Девчонки так воодушевлены, что все как одна почти не ошибаются. Молодцы, в общем. И только я, словно кукла поломанная. Потому что Багров влез и сюда. В мое любимое дело. «Так, Воропаева, не пойму, что с тобой сегодня?» Недовольно ворчит Николай Владимирович, когда я в пятый раз подряд пропускаю элемент. «Ты вообще где витаешь? Или выступать не хочешь?» «Хочу», – безучастно отвечаю. «Ну вот, тем более, что ты молодец. Использовала шанс как следует. Багров вон до сих пор щедро оплачивает наши нужды. Так что очаровывай дальше, и мы сможем поехать на ежегодный фестиваль в столицу». Это становится последней каплей. Я просто молча выхожу из зала и иду в раздевалку. «Злата, вернись!» – летит мне в спину. «Но у меня нет сил». Я просто устала от того, что каждый мой день связан с Феликсом. Зная Верховцева, я почти уверена, что он ворвется и, наплевав на то, что я раздетая, начнет читать мне нотации. Но нет. Впрочем, наплевать. Сегодня мне просто нужен перерыв. Справиться с эмоциями мне удается только на следующий день. Меня никто не караулит возле дома, не звонит, но я все равно нахожусь в режиме ожидания. Однако проходит еще пара дней, и снова тишина. С каждым днем злость и эмоции стираются. Все уже не кажется настолько мрачным, тем более, что дела у Лёши, похоже, идут в гору. Он перестает быть раздраженным, Даже наоборот, пытается разговаривать и шутить. Про его отъезд за границу мы больше не говорим, но тем не менее я помню об этом и заранее расстраиваюсь. И все же жизнь как-то понемногу налаживается. Мысли о Феликсе я запрещаю себе, решив, что, возможно, ему просто перестало быть интересно. Вот и все. Усердно тренируюсь, полностью посвящаю себя танцам, и это приносит колоссальное удовольствие. Верховцев все чаще заговаривает про фестиваль и уже строит планы, какие номера однозначно должны выйти в финал. Даже я загораюсь этой идеей, ведь в профессиональном плане это будет просто потрясающий скачок. В общем, все идет своим чередом, и на само выступление я приезжаю в отличном настроении. Девчонки мандражируют, мы успокаиваем друг друга как можем. Шутим, смеемся, напрочь забывая какие-то разногласия, как и всегда в день концерта. Всю программу отыгрываем на отлично. Остается лишь мой сольный номер. Я впервые буду танцевать одна. Это огромная ответственность, и я вся как на иголках. «Злата, девочка моя, помни, что ты идеальная», — напутствует меня Верховцев. «Ты моя звездочка. Просто чувствуй музыку, и твое тело все сделает само». Его слова помогают. Улыбаюсь и выхожу на сцену. Первые аккорды звучат. Во мне включается то, что всегда окрыляет во время танца. Я двигаюсь шаг за шагом, элемент за элементом. Кажется, что этот момент я живу в одном ритме с музыкой. Мы будто едины. И такое это потрясающее чувство. Когда же делаю финальный прыжок и замираю, поднимаю счастливый взгляд в зал, и дыхание сбивается, потому что мой взгляд мгновенно попадает в плен мужчины, который заполнил собой мою жизнь от и до. Феликс сидит практически в первых рядах и смотрит так жадно, что я краснею. Ничего не могу с собой поделать. За кулисами меня ведет, и я едва удерживаюсь на ногах. «Тебе плохо?» — тут же подбегает Верховцев. «Злата, врача?» «Нет, все в порядке», — сдавленно отвечаю. Пытаюсь держаться, но в голове только одна мысль. «Он здесь, он пришел». «Уверена?» «Ага». «Хорошо», — выдыхает Николай Владимирович с облегчением. Тем более, что тебя там уже ждут. Кто? Курьер. Девчонки уже переоделись и уехали. Иди спокойно в гримерку. На дрожащих ногах добредаю до нужной двери. Заглядываю. А там и правда сидит парнишка молодой. Вот, это вам, бодро произносит он и вручает объемный пакет. И даже не надо расписываться? Уточняю, растерянно глядя на презент. Нет. Парень быстро убегает, а я настороженно смотрю на пакет. Догадка, которая появляется, мешает броситься распаковывать посылку сразу же. В итоге открываю и вижу конверт с запиской. «Хочу, чтобы ты это надела и провела со мной вечер в качестве спутницы». Оседаю в стоящее рядом кресло. Ну вот и закончилась моя мнимая свобода.